Все отвалились от стола, все смотрели на тамаду, пели тоже все. Вероятно, у всех, как и у меня, по спине и по всему телу бежали мурашки нервной дрожи, спутницы восторга, захватывающего души людей и заставляющего их сливаться в одну могучую душу армии, сливаться желанием славы и жаждой ратного подвига. «Алла верды, Господь с тобою!» Вот слово смысл, и с ним не раз готовился отважно к бою. Войной взволнованный Кавказ, — звенел тенор штабс-ротмистром. Под песни все стали сразу, как один человек. «Алаверды! Алаверды!» — лились заключительные слова священной песни Кавказа, и вдруг перешли в громовое «Ура!». Кудесник тамада взмахнул снова рукой, и невидимый хор двух оркестров за полотнищами шатра грянул: «Боже, царя храни!» Новая песня, еще более священная для нас, стройно полилась, перемешиваясь с величественными аккордами оркестров. Когда мы сели на свои места, несколько минут длилось молчание, некоторые вытирали глаза. Ну вот тамада вновь начал тосты. Он предлагал их один за другим, и все в порядке старшинства и так-то. Вспоминал боевые подвиги кунаков, бои, приведшие их к куначеству. И все, вспоминая славное прошлое и своих доблестных предков, высоко поднимали золотые, серебряные, азарпеши, кубки, подарки полка и батальонов. Трубачи сыграли знаменитый фанфарный марш северцев, офицеры пропели свою северскую песню. И только мы, саперы, не знали, какой песне ответить лихим кавалеристам. Обед кончился после четырех, а пить вино продолжали вплоть до темноты. И в палатке, и в лагере первого батальона музыка гремела вовсю. «Вот и официальное пьянство», — подумал я. И никому не придет в голову упоминать об этом в аттестации. Попробовал бы кто-нибудь сказать северцам, что нельзя пить вино. Они бы только рассмеялись. Вино — это их жизнь, службы — это их святое святых. Как не выпей, а утром чуть свет на коня. Первый батальон был приглашен к ним в ближайшее воскресенье. Опять пили весь день. Пили так, что некоторые сложили свои кости, их поливали водой. Целую группу сапер доставили домой в лагерь в виде трупиков на линейках. Но генерал Червинов, не терпевший вообще пьянства, не посмел цукнуть их, справлялся священный адат куначества. Работа в лагере закипела. Генерал хотел устроить лагерь к будущему году. Все время уходило на постройки. Занятий почти не было. Прошел и август, и половина сентября, а мы все еще стояли в лагерях. Нас не хотели пускать в Тифлис. Пошли слухи, что нас опять пошлют на охрану. Генерал, однако, хлопотал за оставление в Тифлисе и указывал, что саперы переменились к лучшему. Однако все еще около наших палаток. Продолжали стоять по ночам часовые, значит, что-то было неладно. Не сторожа, а часовые. Солдаты были теперь послушны. Боялись генералы, но и генерал тоже, видно, боялся солдат. Около его барака стоял пост. Однажды ночью, обходя лагерь и проверяя караулы, я не нашел часовых ни у генеральского барака, ни у палатки командира. На мои крики никто не появился. Лишь послав за взводным и разводящим, я с их помощью разыскал часового, сидевшего во враге за генеральским бараком. Это меня взбесило. Где был? Так что оправиться ходил, и этот часовой приказал сменить его и посадить под арест.